города. На мокрой старой груди Венеции. Венеция, чтоб нам ни говорили, была пиратской республикой. С какой бы целью ни удалились на острова Венецианской лагуны еще в VI веке первые их поселенцы, в IX венецианцы уже вовсю жили быстрыми набегами на морских судах на торговые пути Средиземного моря. Венецианская республика грабила, торговала, натравливала соседние государства друг на друга. Боясь до поры до времени Восточной Римской империи, она же Византия, смиренно прижималась к сапогу ее императоров. В 1082 году Константинополь даровал Венеции важные коммерческие привилегии. Это не помешало в 1204 венецианцам перевести на своих судах крестоносцев к Константинополю. Крестоносцы захватили город и утопили его в крови. Венецианцы под шумок занялись открытым беспощадным мародерством. Их знаменитый собор Святого Марка полон колонн и архитектурных украшений с мясом, вырванных из византийских храмов. Сокровищница венецианцев тогда же заполнилась константинопольским золотом и драгоценностями до такой степени, что пришлось строить еще одну. Пиратский большой совет. Кто видел фильм «Пираты Карибского моря 3», тот может смоделировать, как выглядел первый большой совет Венецианской республики. Был создан в 1148 году. Москва была тогда еще сараем боярина Кучки, а пираты уже дружно советовались, кого лучше ограбить, кого предать. Впоследствии венецианцы использовали борьбу турок и европейцев, переходя из лагеря в лагерь с легкостью необыкновенной. Святого для них никогда ничего не было. Разбойничьи роды строили разбойничьи гнезда на островах, дома, из дверей которых можно было в случае опасности выпрыгнуть прямо в гондолу и мчаться на всех веслах к родному кораблю под парусами. Грамотно построили свои дома венецианцы, парадная пристань, а сзади черный ход, выходящий дверями на пустой мелкий, не канал, но каналетто, каналец, чтобы удобно было бежать. Кровь предков пиратов, для которых нет ничего святого, оказала влияние на поведение их потомков и на их репутацию. В Италии венецианцы всегда считались людьми коварными и лживыми, доверять которым нельзя, нарушителями договоров и клятв. Понятно, потомки пиратов. Вы бы доверились сегодня сомалийским пиратам, или их детям, или даже их внукам. Разбогатев награбленным, Венеция стала ценить роскошь и искусство. В музее Академии висят впечатляющие полотна со всего мира. Но и венецианской школы. Шедевры Беллини, Карпаччо, Джорджоне, Тициана, Веронезе, Тинторетто, Каналетто, Тьеполо. Достаточно этих имен, чтобы у знатока искусства захватило дух. Художников тянет к золоту, а золота в Венеции было много. Венецианскую республику в 1797 году отменил Великий Бонапарт, предварительно разбив ее войско на голову. Венеция вошла в состав Австрии, а в 1866 году в состав Объединенной Италии. С тех пор Венеция – город богатых, скучающих романтиков и город туристов. Там бывали Байрон и Оскар Уайльд. Хемингуэй прославил город романом «За рекой в тени деревьев». В Венеции черный Отелло душил белую Дездемону. «Смерть в Венеции» — гомоэротический фильм большой силы — связал Венецию с наказуемыми пороками. После этой официальной части вступления приступим к неофициальной. Я побывал в Венеции два раза, и оба нелегально. Так случилось. Каждый раз это случалось зимой. Каждый раз было холодно, и срывался снег. Два этих посещения — в 1982 году и в 1992 году — разделяют 10 лет. Когда вы выдаете себя за того человека, которым вы не являетесь, и в кармане у вас лежит не ваш паспорт, то Венеция выглядит настороженно и тревожно. Старые пиратские гнезда в кось и в кривь вытанцовывают перед катером Вапорина, который влечет вас навстречу, а она может оказаться последней в вашей жизни. В эти моменты вы видите то, что недоступно взгляду обычного туриста, озабоченного лишь тем, чтобы не опоздать к бесплатному обеду в гостинице. Вы видите, что вода белая, и белая мыльная вода соприкасается на большом канале с огуречно-салатовым небом. Что везомые баржей дрова имеют белую кору, но это не березовые дрова. Что волосы вашей спутницы зеленые, что у нее крупный классический нос, как у античной статуи. У нее ведь замечательный профиль, думаете вы. Замечательный профиль. Когда у вас в кармане чужой паспорт, Все вам кажутся подозрительными. Человек в шерстистом зеленом пальто, почему он вышел из брюха в опарин и упорно стоит рядом с вами на палубе? Почему ему не холодно? В состоянии беспокойства я шел вдоль галерей на площади Сан-Марко, не освободившийся еще окончательно от гроза воды с лагуны. Я думал, что Венецию все чаще заливает, все выше уровень гнилых вод, что скоро она, возможно, скроется под водой. Но мне милы умирающие разрушенные города. Я не выношу вылизанных, залакированных столиц. Мне подавай умирающие или разбитые в войне. Мне в них уютно. Я много видел Венецию с черного хода. Подплывал по своим рискованным поручениям в задние дворы особняков. Через выбитые стекла и заколоченные изнутри и снаружи рамы видел убожество и разруху внутри домов. Возможно, обитаемы были лишь передние комнаты особняков, а большая их часть, скрытая от взглядов кирпичной кладкой, остается безмолвная. Черная или гнилая? Там обитают мокрицы, каракатицы и, возможно, плавающие породы крыс, как небольшие страшные звери-бобры с огромными зубами. Дымят и шипят венецианские камины, старики в креслах-качалках накрыты многими пледами и умирают медленно на фоне выленивших гобеленов. Подле каждого старика стоит медсестра из Хорватии. Хорватия ведь рукой подать, через Адриатику несколько сот километров. Хорватские медсестры должны быть дешевы. «Маре агитато», — говорят хорватские медсестры старикам. То есть море беспокойно. Либо «Маре кальме», то есть море спокойно. Лица стариков, как старые кожаные куртки, в страннейших морщинах всех направлений, измятые, как много раз употребленные газеты. Хорватские черноволосые девушки носят темный пушок на верхней губе. Я хорошо знаю этот тип стариков, потому что ходил к одному старику-принцу. У старика был батлер. Он носил то красный, то белый фартук, этот батлер. Он подавал нам еду в огромных старых тарелках под серебряными колпаками. Еды было немного. Горстка брокколи, маленькая рыбка, потому что принц был беден. Я сам приносил ему вино. Несколько лет спустя я увидел моего старика-принца в репортаже в новостях. Убили одного политика и подозревали правых. Был каким-то образом замешан и мой принц. Последним показали батлера. Он зло тянул дверь на себя, сужая щель. В репортаже злобно намекнули на то, что батлер — старый любовник принца. У меня всегда были предосудительные знакомые. Кисти рук принца были в пятнышках старости. Там же, в Венеции, меня привели к старой графине. Она, — сказали мне, — дает деньги правым, может, даст и тебе. У дома старухи был такой значительный фасад, но большинство окон были заколочены. Жила она только в трех комнатах, но у нее тоже был батлер. Я сидел в замечательном кресле, графиня полулежа в постели, покрытая лоскутным одеялом, имеющим вид, сходный с ковриками, которые в России продают бедным. Но вокруг нее были подсвечники. Тихо тлел камин. В окне плескался канал, и потому образовался густой трагизм от этого свидания. Я чувствовал себя международным авантюристом, пришедшим к пиковой даме выведать ее страшный секрет. Но ведь на самом деле так и было. Несмотря на лоскутное одеяло, старуха была очень богата и давала деньги правым радикалам по всей Европе. Ночами я не спал в моем отеле, замышляя интриги и всякие козни. Где же их и замышлять, если не в Венеции? Время от времени к шепелявому плеску волн под окнами примешивался резкий звук мотора полицейского катера, и я тревожился. За мной? В 1992-м я провел в Венеции сутки в сопровождении целой банды военных. Мы приплыли из Далмации, с той стороны Адриатики. Не только нелегалами пробрались мы в город-музей, но и вооруженными. Это было интересное ощущение. Забыть это невозможно. Эти ощущения... Холоднейший ветер над морем. Ведь там сыро, низко, над морем-то. Конец декабря, лица у всех красные. Накануне пили много. Заветренные, глаза красные. Кисти рук, как лапы у гусей. Кураж в головах. Удаль похмелья. Презрение к итальянской береговой охране и полиции. Выдаем себя за торговых моряков, одеты, похоже. Бушлаты, черные шапки. Все дюжие, здоровые, молодые. Я старше и тоньше всех. Совершать поступки, которые не позволяет закон, рафинированное, тончайшее удовольствие. Еще и в этом заключается притягательность преступлений, а не лишь в вульгарной жажде наживы или в пошлом неумении сдержать эмоции. Нарушить закон тянет всех граждан, но только дерзкие нарушают закон. Правды ради сказать также, что легальным путем нас никто никогда бы в Венецию не пустил. Сколько бы мы ни клялись в своих благих намерениях. Между тем, намерения действительно были самые легкие, самые глупые даже, заехать в Венецию в ночь на католическую Пасху. К тому же мы декларировали все принадлежность к другой ветви христианства. У нас Пасха позже. Мы шли, хохоча, подталкивая друг друга, как настоящие грубые парни-матросы, кочегары и палубные матросы. Между тем, большинство из нас были профессиональные военные, воевавшие третий год. Три капитана были среди нас. Нас сдувало с Венеции. Мы подкреплялись из фляжек, но, посчитав валюту, вынуждены были войти в траторию. А там было чудесно хорошо, как детям, проблуждавшим в холодном лесу, войти во дворец. Там пахло, как в пиратских романах, вареными моллюсками, мясом, пролитым вином. Нам поставили стол, принесли граппы. Из нас вдруг с дрожью стал выходить холод. Жителям северных стран знакома эта дрожь от выходящего холода, после того, как измерз и попал в пышущее помещение. Венеция — одна единственная сохранилась из пиратских столиц. В Карибском море у пиратов тоже была столица, на острове Табаго. Но от нее и гнилой доски не осталось. А тут столько осталось. Тех с Табаго перевешали после штурма, а венецианцы высокоискусные, хитрецы, умники, зловредные, злонравные, блистательные, были приняты в сообщество нормальных государств. Тоже нужно сказать преступных, ибо все государства преступны. И вот пиратские гнезда пляшут в крифе вкось в ветреные дни вместе с лагуной. Дорогие бутики развратно предлагают свои прелести размякшим туристам. Ординарные люди, недостойные этого города, пиратского гнезда, бродят тут, где можно бродить, и плывут, где нельзя бродить. В прежние времена чужим сюда можно было попасть либо пленником, здесь перегружали пленных для отправки в Алжир, в еще одну пиратскую республику для продажи в рабство, либо купцом, либо военным союзником венецианцев. В новые времена все суются. Куда туристические агентства зовут, либо друзья или родственники рекомендуют. И в этом тягчайшая дисгармония современности, когда ординарные люди попадают в исключительные места, где им не место. От этой дисгармонии все в мире пошло наперекосяк, все стало нехорошо. А я? Венеция приняла меня с чужим паспортом как своего, она прятала меня в свои мистические тени. Ибо она влюблена, я уверен, в авантюристов, в тех, кто приезжает по тайным делам. Ее, как говорят, хлебом не корми, дай пригреть на своей мокрой старой груди заговорщиков и преступников. Она благоволит таким и лишь сожалеет, что она не молода, ох, не молода. Но из-под старого лоскутного одеяла высовывается она по грудь по причине азарта, забыв счастливо, что груди у нее старые и висят. И перед новой столицей померкнет старая Москва. В Санкт-Петербурге нужно либо готовить заговор против тирана, жить с английским паспортом, как Борис Савенков, встречаться в церквах с агентами-наблюдателями, ряженными в извозчиков и разносчиков, либо переживать гибельную больную страсть с падшей девушкой типа чахоточной Манон Леско или Сони Мармеладовой, ушедшей в проститутки. Ах, ничего нельзя поделать. И все рыдают, наслаждаясь сладкими страданиями. К вышеназванным типам поведения располагает в Санкт-Петербурге и гнилая холодная Нева селедочного цвета. Река короткая, широкая и энергичная, и знаменитые питерские доходные дома с самой таинственной в мире архитектурой. Входя в двери питерской квартиры, никогда не знаешь, что за дверью, трущобная комнатушка 3 на 3 метра, или же тусклый коридорчик в свежей алебастре выведет тебя вдруг в настоящий дворец со многими этажами и бальным залом. В Санкт-Петербурге каждая дверь ведет в балетную сказку. Есть, пожалуй, 2,5 балетных города в мире. Венеция, Санкт-Петербург и центр Парижа, острова. Санкт-Петербург — весь загадка. Интрига, карнавал, вода, поплескивающая вдруг под балконом. Плюх трупа, сброшенного в канал. Современность не умолила, но добавила к зловещей таинственности Санкт-Петербурга, возникающей из тумана совершенно лысые подростки, набрасывающие с ножами на южных пришельцев с темными головами. Это настоящее. Но и средневековье. Разве в Венеции не сбрасывали с моста вздохов, зашитых в мешке осужденных? Банды лысых подростков-убийц в ночи? Что может более взволновать воображение, если должным образом отрешиться от реалий и вульгарной лексики российского правосудия? Санкт-Петербург. К нему хочется прибавить граф. Граф Санкт-Петербург. Так же, как граф Сен-Жермен, как маркиз де Сад, как граф Калиостро. Если персонифицировать город, увлекшись моим соблазнительным сравнением, представив его юным, развращенным, стройным аристократом в парике из тех, что бегали по пейзажам Сомова или Бенуа, то можно проследить эволюцию. От юного Потемкина, это он потом обрюзг, и стройных братьев Орловых, все с внушительными лошадиного размера приборами, затянутыми в лосины, до... предлагаю современную сцену. Женщина, скрыв лицо капюшоном черного пальто, пришедшая на свидание к мускулистому жиголо, опрокинутая на кровати, длинные ноги из кружев. Действие происходит в старомодном разваливающемся отеле рядом с гостиным двором. Цена за номер — 1000 рублей в сутки. Граф Санкт-Петербург молод, ему 27, и он только что вышел из тюрьмы, где сидел за мошенничество. Представим, что такую сцену снял в Петербурге Хельмут Ньютон. В России мне нравится иностранное. Я был без ума от суровой шинельной строгости Павловского дворца в Гатчине. Там, в этом дворце, больше германского духа, чем во всей Германии. Если уж мы хотим проникнуться чужим понравившимся нам духом, мы умеем. От Санкт- и Петербурга у меня идет кругом голова, как будто я наелся серых тонких грибов, собираемых в ноябре в окрестностях города санкт-петербургскими декадентами. Когда-то я видел такие грибы у одной питерской девочки. Она возила их в трогательной аптечной коробочке, но та девочка давно умерла. С другой питерской девочкой, Наташей Медведевой, я прожил 13 лет. Из них 12 в Париже и только год в Москве. Наташа Медведева тоже умерла, как и девочка с грибами. С каждой новой моей девочкой я старался приезжать в Санкт-Петербург. Бродил там под дождем по Петропавловской крепости и по мостам, заходил в рюмочные, целовался и радовался жизни. А последние годы у меня вдруг обнаружилось, что все мои новые девочки — все из Санкт-Петербурга. В настоящее время я встречаюсь с одной крошкой оттуда, 18 лет. Из Питера, а не из Санкт-Петербурга, происходит и мучитель русской интеллигенции Владимир Путин и Дмитрий Медведев. Отец Путина, впрочем, из Лимиты. Он переселился в опустошенной блокадой Ленинград из деревни в Тверской области. А Дмитрий Медведев — сын профессора, видимо, примкнул к чекистской Лимите. Эти люди настолько банальны, что я упоминаю их здесь лишь из добросовестности. Скажут с упреком. О Санкт-Петербурге без упоминания Путина и Медведева. Как можно? Пойдемте дальше. Москва. Толстая калмычка. Твоя моя понимает. Хитрая торговка. А Санкт-Петербург, без сомнения, заморский фрукт. У каждого свои преимущества. Там, где заморский фрукт чихает, хлюпает и кашляет, у толстой калмычки только разгораются щеки. Москва носит под верхней одеждой байковые большие советские трусы на толстой заднице и ляжках. Санкт-Петербург финтит в легоньких модных итальянских, по чреслам жиденько растянутых. Распутин глубоко московский тип, хотя и родила его Россия. Санкт-Петербург очень хотел убить его и убил. Большевики с Лениным во главе были иностранцы, эмигранты, как Санкт-Петербург. Сталин был по духу продукт московской государственности. Кремль был ему впору, как в юности стены семинарии, потому чуждый питерскому духу Сталин вырезал питерцев. Курехин и Тимур Новиков могли быть произведены только в Петербурге. А вот Егор Летов, так же как и Распутин, рожден был в Сибири, но по духу своих музыкальных истерик и конвульсий был легко узнаваемый москвич. Что интересно, что за Санкт-Петербургом никого более нет. Потому он такой одинокий, обидчивый и взбалмошный. А за калмычкой Москвой вся Россия. В Санкт-Петербурге есть Нева и Финский залив, то есть море. Там есть холодный неласковый порт, где зимуют обледенелые корабли. Ветра безжалостно атакуют город, выдувая из него нужное тепло и ненужную заразу. В Санкт-Петербурге есть единственная в России площадь, где я чувствую, стоя у Александринского столпа лицом к зданию генерального штаба и спиной к вульгарному зимнему зелененькому дворцу, что Россия — империя. Это Дворцовая площадь. В Москве такого имперского места нет. Стоя на косогоре Васильевского спуска под шатрами храма Василия Блаженного, можно лишь представить, что живешь в Татарии. А стоя на Красной площади, зажатой между Мавзолеем и главным универмагом Москвы, не понимаешь, почему так мало места. Нет ни перспективы, ни дали, ни величия. Щель, а не площадь. Снесли бы ГУМ. Москва — сборище бараков, воздвигнутых в разное время разными самодурами, не обладающими даже сильным желанием созидать ленивых самодуров. Санкт-Петербург создан одним сильным мечтателем, постоянным усилием, напряжением и воображением экстраординарным. Амстердам, с которого якобы срисовал Санкт-Петербург Петр наш Великий, жалок. Я там был 4 раза, в сравнении с Санкт-Петербургом. В Москве настроили все, кому не лень всего, что в голову взбрело. Хочется похвалить архитектора Сталина. Без его высоток Москва была бы скучнее. А сталинские дома с высокими потолками до сих пор являются инкубаторами для российской элиты. Моя любимая сталинская высотка — здание МИДа. Так и кажется, что сверху сидит могучий каменный бог гор. Хорус. А на всех карнизах присели демоны. При взгляде на высотку МИДа у меня возникает, как пишут в интернете, настроение. Фильм Ридли Скотта «Blade Runner», 1982 год. Всего, что в голову взбрело, настроили. Хочется изругать градоначальника Лужкова, воздвигшего на месте Манежной площади смехотворную базарную композицию с бронзовыми скульптурами. Рыбак и рыбка и более мелкие персонажи пушкинских сказок в воде якобы реки Неглинной там торчат. А рядом подземный, о 3 этажах магазин редкой вульгарности. Кто запузырил этот проект в священном месте в 100 метров от священного огня и могилы неизвестного солдата? Чье пошлейшее сердце придумало? Расстрелять. Расстрелять бы. Если бы за пошлость и отсутствие вкуса расстреливали, то архитектора расстрелять. Архитектора, без сомнения, воспитывает вкус. Пошлая архитектура — базарный вкус. Лас-Вегас, например, — это базарный вкус. Граждане ходят мимо благородных очертаний архитектуры Санкт-Петербурга и облагораживаются. Ходят мимо лас-веговских отелей или рыбака и рыбки и пошлеют до степени пиццы или вареного хот-дога. Санкт-Петербург обижен на Россию. Я же говорю, за ним никто не идет, ему никто не следует. Он обречен оставаться таким одиноким, городом-музеем. Можно оттуда выселить жителей и наладить индустрию медового месяца. То есть туда станут приезжать ровно на месяц молодожены со всего мира. Прекрасные виды, красивые прогулки, пустынные улицы, интриги, плащи и кинжалы. Пустить по Неве гондолы и призраков. Призраков выпустить. Всех. Нет-нет, Путин — это не Петербург, это Тверская Лимита. Поэтому о каких питерских вы говорите? Питерские — это Раскольников, Курехин, Тимур Новиков, прогуливающиеся в компании Бориса Савенкова и Вани Каляева. Этот город благородных заговорщиков-декабристов. А Павел I? Русская коронованная белая роза — этот Павел I. На его саркофаге в Петропавловской крепости уместно — одиноко и чарующе лежали, помню, мистические белые розы. Самый загадочный император русской истории, едва не осуществивший вечную русскую мечту. Он послал атамана Платова в поход на Индию, за что англичане организовали его убийство. Павел I, по сути, был немецким романтиком. Он и погиб, если не ошибаюсь, в 1 год с лейтенантом Клейстом. Кстати, Адольф Гитлер был последним немецким романтиком. Пусть вам не будет скучно. Подумайте. В Санкт-Петербурге мы смыкаемся с европейскими легендами, в Москве — с азиатским базаром. Базар даже более мощное явление, чем клубок таинственных европейских легенд. Разные сны снятся в Санкт-Петербурге и в калмыцкой Москве. Я не раз указывал на то, что даже стены у Кремля имеют цвет конины, куска конского мяса, извлеченного из-под седла татарского всадника к концу дня. Стейк-тартар. Собор Василия Блаженного замаскировали якобы под Казань. Архитекторы, мол, в память взятия воздвигли храм в стиле казанской архитектуры. На самом деле стыдливо прятали факт, что Восточная Русь, а с нею и Москва, была просто и откровенно татарской. Это был собственный татарский наш стиль. А вот Кремль построили итальянцы в стиле итальянцев. А вокруг была татарщина, татарщина, татарщина, родная и непостижимая. И даже Кремль с возрастом приобрел татарский цвет. Вот Псков у нас истинно был нормандский город. Не отказываю себе в удовольствии процитировать здесь свои стихи о них, о Санкт-Петербурге и о Москве. Петербург. Меня привлекают твои наводнения, гнилые мосты твои, о Петербург, и в классе придворном нагорного пения меня обучал о тебе Демиург, Михайловский замок, могучее мясо, затянут у Павла на шее шарф, с поганого неба, со злого Парнаса, скрипучий всхлип и доносятся арф. Бродил в Петропавловске я, озирался, дождем, как тишайший кибальчич промок, а после с Перовской я рядом качался, а раньше с царем Гриневицким я лег. Меня привлекают твои безобразия. Текущий на запад болотный дымок, Россия горит, беззаветная Азия. Худющий старик, благородный Восток, в челме и халате глядит, улыбается и тянется ввысь он с сигарной рукой. Тук! Легкий удар. То окно закрывается. Что, Петр Алексеевич, во казус какой? В Европу окно, где Десад с анархистами, старик-то захлопнул спокойно окно. Мы будем отныне дружить с исламистами, а Питер взорвем, как в научном кино. Вам не скажу, мадам. Одна из каменных столиц, где площади без птиц. Ни метра нет земли живой, и демоны над головой на зданиях сидят, таков наш мрачный град. Ни метра нет земли живой, зовется все это Москвой. Свет адский брызжет круглый год, с хвостами весь народ. Столица мэр обличьем сер, и инеем покрыт зловещий мрамор плит. А под асфальтом в темноте чудовищ яйца на хвосте рептилии несут. Их размножение зуд в начале века одолел, но мэр их трогать не велел. Изъеден, словно старый сыр, московский старый грунт. Рептилий злых подземный мир готовит адский бунт, грядет восстание червей, чтоб свергнуть мир людей. Живому быть опасно тут. Того, гляди, вас высосут, как муху пауки. Через глаза, через белки. Бригады бравых демонов оставят лишь остов. Москва-река течет мертва. Над ней ни чайка, ни сова не пролетит в ночи. Давно мертвы ключи. Про то, что льется тихо там, вам не скажу, мадам. Разрешить важнейший конфликт русской истории необходимо. 300 лет идет война между Санкт- и Петербургом и Россией, потому что Россия за Москвой, но Москва — старая циничная калмычка. Нужна новая столица. Она разрешит конфликт Москвы и Санкт- и Петербурга тем, что превратит оба города в музеи. Столицу нужно построить заново, распланировав ее широко и удобно, где-нибудь в Омской области, где более или менее равны расстояния от Финского залива и от Тихого океана. Новая столица — скрепит с Россией Сибирь, покажет зубы Китаю. Сегодня Россия скособочена в одну сторону, в сторону западных границ. Что Петербург, что Москва легко уязвимы для вторгающегося с запада врага. Южная Сибирь, Омская область удалена от сильнейших возможных противников с запада на многие тысячи километров. С севера ее будет прикрывать Северная Сибирь. С юга расположен слабый Казахстан с 15 миллионами населения, треть которого — русские. В будущем следует договориться с Казахстаном о передаче нам исконно русских городов, ныне принадлежащих Казахстану. Будут построены новые аэропорты и новые железные и автомобильные дороги, то есть сильнейшая инфраструктура. Освоение Восточной Сибири и Дальнего Востока пойдет вдруг резво и сильно. В новую столицу переедут министерства и сотни тысяч обслуживающих министерства чиновников. Омская область — это не север. Город Омск расположен южнее Москвы. Там начинается Великая Степь. Ясно, что характер нового города на краю Великой Степи, весной степь синего цвета, будет иным, чем характер калмыцкой Москвы, воздвигнутой в угро-финских лесах, и иной, чем характер Санкт- и Петербурга, возникшего в болотах у Селедочной Невы. Это будет интересное историческое приключение. Город можно будет назвать Новороссийском, отобрав название у порта на Черном море, а порту дадим какое-нибудь другое. И перед новой столицей померкнет старая Москва. Игорь и Рудольф. Париж чрезвычайно зависит от своей реки Сены. Туристу, лишь проезжающему через город, в этом трудно разобраться. Эта связь проявляется лишь при длительных наблюдениях. Однако это так. Даже цвет Парижа зависит от сезонных колебаний цвета воды этой великой реки. Весной Он мутно-клочковато-грязный, так как вода несет в себе размытые половодьем почвы. Ветви деревьев, глину. Зимой цвет становится серовато-стальным. Зимой Великая река излучает, протекая змеей сквозь город, серый мерзлый цвет на его здания и в первую очередь набережные. Сено дает направление ветрам. Они свободно гуляют вдоль набережных и поперек всех ее мостов. Летом ветра влажные и мокрые, как в помещениях бани, весной капризно-пронзительные, зимой холодные, сильные. С ними приходится бороться всем телом, гуляющему по набережным человеку. Я годами шагал по набережным Сены, через все ее мосты. Начинал от моста Мэрии до самой Эйфелевой башни. Так что для меня понятно, под каким свинцовым небом и сопротивляясь каким жестоким ветрам шел у моста искусств Рудольф Нуриев, когда его встретил мой приятель Игорь. Они столкнулись на набережной Вольтера. Было утро. Летели капюшоны, плащи, волосы редких прохожих. Игорь, бывший матрос советского траулера, сбежавший через иллюминатор в Канаде и вот уже десяток лет тогда, русский художник, муж внучки французского маршала, выгуливал черную собачку. Метким взглядом он подцепил под кепкой идущего навстречу прохожего, знакомое всему миру скуластенькое лицо. Теперь, правда, исхудавшее и словно обведенное двойной линией. В простой спортивной одежде великий танцовщик был неотличим от обычного прохожего парня, борющегося с зимними ветрами на утренней прогулке. Нахальство Игорю было всегда не занимать, и веселую принужденность он себя сбросил, вспомнив, что читал, будто Нуриев тяжело болен и бежит от общения. «Простите за беспокойство, Рудольф». «Но вы ведь Рудольф Нуриев». Игорю не пришлось бежать за тем, кого он подозревал быть великим танцовщиком. Парень остановился у одного из зданий набережной Вольтера и теперь набирал код двери. Русский язык сделал свое дело. «Да, Рудольф». Собака пританцовывала у них между ног, пытаясь спрятаться от ветра. «Я?» «Игорь, русский художник. Живу тут неподалеку. Норуэн-Истле. Здравствуйте, Рудольф». «Здравствуйте». Они пожали руки. Далее Нуриев набрал код и скрылся в подъезде. «До свидания». Но это было не все. На следующий день Игорь опять встретился с Нуриевым на набережной, и на этот раз они погуляли вместе с полчаса. Холодный ветер, поднятый воротник стеганой куртки танцовщика, глубоко надвинутая кепи, знакомое всему миру, только уставшее лицо. Дойдя до моста искусств, они перешли автостраду и поднялись на мост, прошли его до самой набережной Лувра, вернулись, постояли посередине моста, глядя в серую стальную даль в сторону Эйфелевой башни. Игорь всегда валяет дурака, смешит знакомых, рассказывает умопомрачительные эпизоды своей приключенческой жизни. По его словам, ему удалось тогда рассмешить и Рудольфа, рассказывая ему истории из жизни русских художников-иммигрантов в Париже, об их попойках и любовных приключениях, ревности и зависти. По всей вероятности, во вторую встречу Игорю удалось уверить Рудольфа, что он не журналист, не агент желтого таблоида, но простой русский раздолбай, только смелый и находчивый. Одна только история о том, как он, буфетчик траулера, разделся, намазался вазелином, но застрял в иллюминаторе в туалете траулера. Помню, заставило меня сотрясаться в гомерическом хохоте. Я думаю, за месяц, последний в жизни великого танцовщика, месяц продолжались их совместные прогулки, декабрь 1992 года. Игорь успел рассказать ему не все свои невероятные истории, но большую часть их.